Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого новомученика Дуки Портного Метелинского. Сей благословенный юноша был весьма благообразный, целомудренный, враг плотских наслаждений. Он был портным. Его приглашали к себе аги, и он шил им одежду. Часто он бывал в домах мусульман, и вышло так, что его полюбила госпожа из великого и знатного рода. Сперва она одарила его подарками, затем начала произносить слова бесовские, любовные. Чистый душой и телом Дука изумился ее бесстыдным речам, поскольку не ожидал услышать их от столь высокородной госпожи. Он перекрестился, ушел из дворца и больше туда не возвращался, подражая Иосифу Прекрасному. Она же, видя, что портной не приходит, послала за ним, а затем и сама отправилась к нему в мастерскую. «Юноша, послушай меня. Приходи в мой дворец, как и прежде, и не бойся ничего», — сказала госпожа. «Мой муж на войне, и неизвестно, вернется ли он, и если ты отречешься от своей веры, я возьму тебя в мужья. Когда же возвратится супруг, ты станешь первым во дворце. Если ты не хочешь становиться турком, то будь православным греком, только приходи». Это и многое другое говорила молодая египтянка, а напоследок сказала: «Если не сделаешь, как говорю тебе, то потеряешь голову». С этими словами она удалилась. Но благородный Дука, имевший в своем сердце горячую любовь к Господу нашему Иисусу Христу, не поддался на лестные обещания Менады, ни на ее угрозы, и не ходил больше во дворец. Она же снова послала к нему и позвала к себе. Видя, что юноша не намерен исполнять ее желания, госпожа страшно разгневалась и решила умертвить его. Сия распутная женщина отправилась к визирю и представила ему ситуацию в превратном свете. «У меня есть портной, который шьет для дворца. Я позвала его, чтобы сделать некоторые заказы, и он пришел и говорил слова, скверные, неподобающие, которые мне совестно повторить, поэтому я его ударила, и он ушел. Теперь он находится в своей мастерской, и я желаю, чтобы ты приговорил его к смерти». Визирь обещал исполнить ее волю, ведь она принадлежала к великому роду. И тотчас послал за сумпашой епархом. Когда того привели, он спросил у госпожи, которая также прибыла во дворец визиря: «Что прикажешь сделать с портным? Если он станет турком, отпустите его. Если нет, бросьте на крюки», — отвечала она. Вначале сумпаша обращался к Дуке со словами добрыми и льстивыми. Затем же приказал подвергнуть его жестоким мучениям. Видя, что невозможно заставить его подчиниться, принять ислам, палачи содрали с него живого кожу и кинули ее в море. А самого его бросили на крюки. Так он скончался, восприняв мученический венец и восшед на небеса. Молитвами святаго новомученика Дуки, портного Метелинского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».